Глава 8. Интерьер в номере гостиницы, куда мы вошли, напоминал середину 18 века. Резная дубовая мебель, кровать с балдахином, тяжелые портьеры на окнах. И все это навевало тоску. Одно успокаивало. В номере было чисто. Итак, что мы имеем? Я в другом мире. Плохо. Но я жива. Это хорошо. Полную идиотку из себя изображать не вариант. Посчитают провальным проектом и прикопают. Значит, выбираю линию поведения девицы среднестатистического ума. «В общем так, девонька», — резко развернулся ко мне горбоносый, и я чудом в него не врезалась. Он хмыкнул и, окинув меня презрительным взглядом, принялся вводить в курс дела, тряся своей жиденькой бородой. «Даем тебе час побиться в истерике». «А бить посуду можно?» — ехидно интересуюсь. «Зачем?» — завис он. «Вдруг в раж войду», — хамлю мысленно. «А в таком неадекватном состоянии мы, женщины, уничтожаем все, что под руку попадается. Особенно любим проверять на прочность голову врага». «Вы же сказали истерить? По сценарию женщина бить посуду обязана». Невозмутимо отвечаю, направляясь к креслу, сажусь в него и с наслаждением наблюдаю, как горбоносый покрывается красными пятнами. «Ты посмотри, какой он ранимый! Такого довести до нервного срыва — расплюнуть. Даже как-то неинтересно становится». «Ну, как станешь женщиной, тогда и бей!» — услышала ехидный голос Ганса. «А пока ты дева невинная, будь добра вести себя соответствующе». «Чего?» Чудом удалось усидеть на месте. Эти гады с пакостными ухмылками смотрят на меня. «Я правильно поняла», — цежу сквозь зубы, пытаясь сдержать клокочущую внутри ярость, «что это тело, тыкаю пальцем себе в грудь, ни разу не вступало в интимную связь с мужчиной». «Разумеется, невеста императора должна быть невинна». «Да вы что, издеваетесь?» — взревела я мысленно, как пожарная сирена. «Я не намерена два раза в жизни девственность терять. Мне и первого раза хватило с лихвой. До сих пор с содроганием вспоминаю этот ужасный эпизод». Мало того, что было чертовски больно, так я с кровотечением в больницу угодила. Кто ж знал, что я вот такой уникальной окажусь. Банальная потеря девственности в катастрофу превратилась. Мой бывший парень чуть не посидел после той ночи, и после нашего расставания девственниц обходил десятой дорогой. «Стоп, властелина, ну чего вот ты так разошлась? Не это сейчас твоя самая большая проблема, а то, что ты в чужом мире без знаний и связей. Ты же сейчас словно слепой котенок, выброшенный на улицу, где выжить без чужой помощи нереально. Хреновый расклад, понимаю». Но, увы, другого пока нет. Придется рассчитывать на свою силу воли, острый ум и коммуникабельность. Эти три верных спутника тебя никогда не подводили. Вы правы. Мужики расстроились, явно надеялись позубоскалить, наблюдая, как я бьюсь в истерике. Скажите, есть ли возможность экспресс-методом узнать тонкости вашего мира? «Каким методом?» — непонимающе таращась на меня, уточняет Ридрик. «По ускоренной программе узнать, что к чему тут у вас. Сами же понимаете, если я и дальше буду блуждать в потемках, то могу все испортить». Почесывая бороду, задумался Ридрик. «Действительно проблема, но она решаема. Мы тебе домовую в помощь дадим, она быстро объяснит, что тут к чему». «Кого? Домовую? Ничего себе поворот. Час от часу не легче. Хотя после всего, что со мной произошло, глупо чему-либо удивляться. Подумаешь, домовой. У нас тоже в этом мире эти пакостники имеются, наверное. Тогда нужно будет заключить договор между ними. Без него нашу стежку туда не пропустят». Влез в разговор Ганс, и его компаньон нахмурился. Судя по их кислым минам, с договором не все так просто. Ставлю свои шпильки, если это не договор на передачу права собственности. Или при заключении его эти козлы теряют власть над своей стежкой. Кстати, мне по-любому невыгодно, чтобы рядом со мной крутилась эта особа. Возможно, они и потеряют право, но нельзя исключать, что у них имеется другой рычаг давления на домовую. Значит, нужно будет от нее избавиться. Попробую проверенным способом. Разделяй и властвуй. Осталось узнать, что поможет зародить зерно сомнения в ее верности у ее хозяев. Ладно, пусть заключают. Как-то хитро посмотрел на Ганса Ридрик. «А я могу изучить договор перед подписанием?» «Ты нам не доверяешь?» — изобразил возмущение Ридрик. «Дело не в моем доверии к вам, а в привычке. Я никогда не подписываю ничего, не прочитав». «А ты читать-то умеешь по-нашему?» Вновь ехидничает Ганс и тычет мне под нос раскрытый свиток с непонятными иероглифами. «По-вашему, не знаю, а в прошлой жизни умела. Но вам же выгоднее, чтобы я умела читать и писать». «Это еще почему?» «Ну так будущая императрица должна быть образованной, тем более я должна стихи выучить, те, что в данный момент в тренде». Начала я безбожно врать. Стихи мне ни к чему, а вот законы и все, что связано с рынком, не мешало бы изучить. «Где? Зачем?» Вновь завис Ганс. «Это те, что сейчас у всех на слуху. Более того, я так поняла, что вы отправляете меня на состязание невест. Есть вероятность, что там будет конкурс, например, пение, или кто лучше прочтет стих. Да и как я, по-вашему, смогу влиться в тусовку, не зная свежие сплетни? Надеюсь, у вас желтая пресса существует? Именно оттуда обычно все самое пикантное народ берет». «Бездна!» — хватаясь за лицо, взвыл Ридрих. «Если она и там будет разговаривать так непонятно, у нас точно ничего не получится. Скажем окружающим, что я из глубинки. Там обычно народ свои коронные фразы придумывает. Так что это не проблема, тем более если научите читать, мне будет проще подстроиться. Кстати, а где тут у вас библиотека?» У бедолаги глаз дернулся. «Какая к черту библиотека? У тебя времени на это нет. Завтра вечером ты во дворец уезжаешь. Тебе о гардеробе нужно думать, а не о романчиках на ночь», — продолжает лютовать Ридрик. «Позвольте с вами не согласиться. Книги — это то, что мне сейчас нужно. Только из них я могу почерпнуть правила этикета, правильное произношение». «Все, замолчи!» — замахнулся на меня рукой Ридрик. «Уговорила, сделаю тебе эликсир, который поможет научиться читать. Но не сегодня, на него время нужно. Послезавтра вечером получишь, пока отдыхай. Ганс, пошли, у нас еще есть дело незавершенное». Только они скрылись за дверью, я встала и вытащила книгу из-за пазухи, ища глазами место, где ее спрятать. «То-то же. Отдыхай, а то рыдай. Я вас быстро научу властелину любить и почитать!» Пробурчала и полезла под кровать, проверить, нет ли там потайного места. Осмотрелась. Слева небольшой выступ, а за ним углубление, самое то, чтобы книгу спрятать. Беру проклятую книгу и только протискиваю руки с ней под кровать, как другая пара рук хватает ее с другой стороны. «Это что еще такое?»